Глава 43. Дальнейшие советы, данные Дон Кихотом Санчо Панса. Кто, услыхав предыдущие советы, данные Дон Кихотом, не принял бы его за человека очень умного и еще более благомыслящего? Но, как уже не раз было говорено, в течение великой этой истории наш рыцарь сбивался с пути лишь тогда, когда дело касалось рыцарства. В остальных же своих разговорах он проявлял ясное и свободное от предрассудков разумение, так что на каждом шагу его поступки вызывали недоверие к его суждениям, осуждение к его поступкам. Что же касается второго отдела советов, данных им Санчо Пансо, тут он проявил большую склонность к остроумию и довел и свою рассудительность, и свое безумие до высокой точки. Санчо слушал его с величайшим вниманием, стараясь сохранить в памяти его советы, чтобы следовать им, так как с помощью их он надеялся благополучно разрешиться от бремени своего губернаторства. Итак, Дон Кихот продолжал говоря: «Что касается того, как ты должен управлять собой и своим домом, Санчо, первое, что я возлагаю на тебя, — это быть чистоплотным, и чтобы ты стриг себе ногти, не давая им чрезмерно отрастать, как это делают некоторые, воображающие в своем невежестве, что длинные ногти придают их рукам красоту, как будто этот отросток и излишек, который они не обстригают, может быть назван ногтями, в то время как это скорее когти пустельги, ловца ящериц, свинское и чудовищное злоупотребление. Не ходи, Санчо, распоясавшись и небрежно, потому что неряшливость в одежде служит признаком вялости духа, если только это неряшливость и небрежность, не притворство, как думали о Юлии Цезаре. Рассчитай хорошенько, что тебе может дать твоя должность. Если твои доходы позволят тебе одевать своих слуг в ливреи, сшей им приличную и удобную, а не пышную и яркую ливрею, и распредели ее между твоими слугами и бедными. Я хочу сказать, если тебе придется одеть 6 пажей, 1 3 и еще 3 бедняков. И так у тебя будут пажи на небе и на земле. До этого нового способа одевать своих слуг в ливреи еще не додумались тщеславные люди. Не ешь ни чеснока, ни лука, чтобы запах не обнаружил твоей грубости. Ходи не торопясь. Говори спокойно, но не так, чтобы казалось, будто ты сам себя слушаешь, потому что всякого рода аффектации — вещь нехорошая. За обедом ешь немного, за ужином ешь меньше, так как в мастерской желудка вырабатывается здоровье всего тела. Будь умерен в напитках, помни, что с излишком выпитое вино не хранит тайн и не исполняет обещаний. Старайся, Санчо, не жевать сразу на обе щеки, и не эрутар в присутствии кого бы то ни было. — Слово «эрутар» я не понимаю, — сказал Санчо. А Дон Кихот ответил: — Эрутар, Санчо, значит рыгать. А рыгать — одно из самых гадких слов на испанском языке, хотя оно и очень выразительно. Поэтому утонченные люди прибегли к латинскому языку и вместо «рыгать» говорят «эрутар», вместо «отрыжка» говорят «эрутасия». И если б кто и не понимал этих выражений, нет нужды, потому что частое их повторение ведет их со временем в общее употребление, так как они сделаются легко понятными. Это-то и называют «обогащать язык», над которым властвует толпа и обычай. — По правде говоря, сеньор, — сказал Санчо, — из ваших советов и поучений я намерен сохранить в моей памяти совет не рыгать, потому что я делаю это очень часто. — Эрутар, Санчо, а не рыгать, — поправил его Дон Кихот. — Отныне впредь буду говорить «эрутар», — ответил Санчо, — и по чести я не забуду этого. — А также тебе, Санчо, не следует вплетать в свои разговоры бесчисленное множество пословиц, как ты это обыкновенно делаешь, потому что, хотя пословицы — краткие нравоучительные изречения, но ты часто притягиваешь их так за волосы, что они кажутся не столько изречениями, сколько бессмыслицей. — Пусть Бог поможет этому, — сказал Санчо, — потому что я знаю больше пословиц, чем книга, и их теснится у меня столько во рту, когда я говорю, что они друг с другом дерутся, чтобы вместе выскочить оттуда. А язык выбрасывает первые попавшиеся ему, хотя бы они и не были кстати. Но я постараюсь отныне впредь говорить только такие, которые приличествуют важности моей должности, так как где обилие в доме заведется, быстро ужинать придется. Что сделано, того не воротишь. В безопасности тот, кто звонит на колокольни, и для того, чтобы дать и иметь, надо разум иметь. — Так, Санчо, — сказал Дон Кихот, — сшивай на живую нитку, вдевай, вставляй, нанизывай поговорку за поговоркой, никто тебе не мешает. Мать меня наказывает, а я стягаю волчок свой. Я говорю тебе, чтобы ты удерживался от пословиц, а в ту одну минуту ты здесь отслужил из них целое молебствие, также подходящее к тому, о чем мы говорили, как и холмы у беды. Слушай, Санчо, я не говорю, что пословица, когда она приведена кстати, вещь плохая, но нанизывать и нагромождать их в кривь и в кось делает речь слабой и пошлой. Когда едешь верхом, не откидывай тело на арчак седла и не держи ноги, словно они деревянные, вытянутыми далеко от живота лошади. Но и не сиди так вяло, чтобы казалось, будто ты едешь на своем сером, так как верховая езда из одних делает рыцарей, а из других — конюхов. Пусть сон твой будет умерен, потому что тот, кто не встает с солнцем, не наслаждается днем. И заметь себе, о Санчо, что прилежание есть источник удачи, а противоположность его — леность, никогда еще не достигала цели, поставленной себе благим намерением. Последний совет, который я хочу тебе дать теперь, хотя он и не относится к украшению тела, но я бы желал, чтобы ты сохранил его в памяти, так как думаю, что он окажется не менее полезным тебе, чем предыдущие мои советы. Именно. Никогда, не вдаваясь в споры по поводу родословных, по крайней мере, не делая между ними сравнений, так как не подлежит сомнению, что из числа тех, которых сравнивают, один род должен оказаться наилучшим, и тот, который ты унизишь, возненавидит тебя, а тот, который вознесешь, ничем не вознаградит тебя. Твоя одежда пусть состоит из плотно прилегающих брюк, длинного полукафтана и плаща, еще несколько длиннее. А грегуэскос и в мыслях не имей носить, потому что они не приличествуют ни рыцарям, ни губернаторам. Вот, Санчо, то, что пока пришло мне в голову посоветовать тебе. Со временем, и смотря по обстоятельствам, я еще дам тебе советы и наставления, если ты позаботишься известить меня, в каком положении находятся твои дела. — Сеньор, — ответил Санчо, — я хорошо вижу, что все, что милость ваша говорила мне, вещи хорошие, святые и полезные. Но что за прок мне будет от них, если я ни одной не упомню? Правда, не растить себе ногти и жениться во второй раз, если к тому представится случай, это крепко сидит у меня в голове. Но остальное — весь винегрет, вся эта путаница и сумятица. И я их теперь уже не помню и не буду о них помнить больше, чем о прошлогодних облаках. Итак, вы должны будете мне дать их письменно, потому что, хотя я ни писать, ни читать не умею, но дам их своему духовнику, чтобы он запечатлел их в памяти и повторил мне, когда окажется нужным». «Ах, грешник я!» — сказал Дон Кихот. «Как ни к лицу губернатору не уметь читать и писать! Потому что ты должен знать, о Санчо, что когда человек не умеет читать, или когда он левша, приходится предположить, либо он родился в самой бедной и низкой среде, или же он был так испорчен и безнравственен, что на него не могли повлиять ни хороший пример, ни хорошее преподавание». «Неграмотность — большой в тебе недостаток. Я желал бы, чтобы ты, по крайней мере, научился хоть подписывать свое имя». «Это я умею», — сказал Санчо, — «потому что, когда я был старшиной в моем селе, я научился выводить несколько букв вроде того, как ставят метки на товарных тюках, и мне говорили, что из этих букв выходит мое имя». А тем более, что я притворюсь, будто у меня правая рука увечная, и заставлю другого подписывать за себя, так как против всего есть средства, исключая лишь против смерти. А имея в руках власть и палку, я буду делать, что хочу, тем более, что тот, у кого отец, алькальд. И когда я буду губернатором, а это побольше, чем быть алькальдом, пусть себе идут ко мне и поиграют в прятки. Пусть осматривают меня и клевещут на меня, потому что они придут стричь, а вернутся стриженными. И если кому Бог благоволит, о том весь дом говорит. И глупости, сказанные богатым человеком, считаются на свете мудрыми изречениями. А так как я буду богат, когда сделаюсь губернатором, и вместе с тем щедрым, каким я намерен быть, то во мне не заметят никаких недостатков. Сделайтесь медом, и вас съедят мухи. Сколько ты имеешь, столько ты и стоишь, — говорила одна моя бабушка, — и не добраться тебе местью до того, у кого поместье. — А будь ты проклят богом, Санчо, — сказал тогда Дон Кихот, — пусть заберут тебя 60 тысяч дьяволов, и тебя, и твои пословицы. Целый час ты их нанизывал, и каждая из них доставляла мне новую пытку. Уверяю тебя, что эти пословицы когда-нибудь доведут тебя до виселицы. Из-за них вассалы твои лишат тебя губернаторства, или среди них начнутся мятежи. Скажи мне, невежда, где ты их находишь, или как ты их применяешь, безумный? Ведь чтобы привести одну пословицу и применить ее, кстати, я тружусь и потею, точно копаю землю. — Ей-богу, сеньор, господин наш, — возразил Санчо, — ваша милость беспокоится из-за сущих пустяков. Каким дьяволом мешает, если я пользуюсь своим достоянием? Ничего у меня другого нет, никакого другого имущества, только лишь пословицы, и еще пословицы, и как раз теперь на ум мне пришло целых 4, которые подходят сюда как нельзя лучше, или как груши к корзине. Но я их не скажу, потому что хорошее молчание зовется Санчо. — Только этот Санчо не ты, — сказал Дон Кихот, — так как ты не только не умеешь хорошо молчать, а прескверно болтаешь и прескверно упрямишься. Тем не менее, я желал бы знать, какие это такие 4 пословицы пришли тебе на ум, которые были бы здесь кстати, потому что сколько я не ищу в своей памяти, она у меня хорошая, я не нахожу в ней ни одной пословицы. — Какие могут быть лучше, — сказал Санчо, — следующих. Не клади пальцев между двумя зубами мудрости и уходите из моего дома, что вам нужно от моей жены. На это не может быть ответа. И ударится ли кувшин о камень, или камень о кувшин, придется плохо кувшину. Все эти пословицы подходят до волоска, так как никому не следует тягаться с губернатором или с тем, кто начальствует, иначе придется плохо, как и тому, кто кладет палец в рот между двумя зубами мудрости. Если же это и не зубы мудрости, а просто коренные зубы, все равно. И против того, что сказал бы губернатор, нельзя ничего возражать, как и против того, если б кто сказал: «Уходите из моего дома, и что вам надо от моей жены». Что же касается кувшина и камня, и слепой это узреет, потому что кто видит спицу в чужом глазу, пусть лучше видит бревно в своем глазу, чтобы нельзя было сказать о нем: «Мертвая испугалась обезглавленной». И вашей милости хорошо известно, что глупый знает больше в своем доме, чем умный в чужом. — Ну нет, Санчо, — сказал Дон Кихот, — потому что глупый ни в своем, ни в чужом доме ничего не знает по той причине, что на фундаменте глупости нельзя возвести здание ума. А пока оставим все это, Санчо, так как если ты будешь плохо губернаторствовать, вина будет твоя, а стыд мой. Но я утешаю себя тем, что исполнил мой долг, дав тебе советы настолько искренно и рассудительно, насколько был в состоянии. Этим я выполнил и свое обязательство, и обещание. Да руководит тебя Бог, Санчо, и правит тобой в твоем правлении, а меня избавь от опасения тревожащего меня, что ты перевернешь весь остров вверх дном. Вещь, которую я мог бы предотвратить, открыв герцогу, кто ты такой, и сказав ему, что весь этот твой жир и вся эта твоя маленькая особа — ничто иное, как мешок, напичканный пословицами и плутнями. — Сеньор, — возразил Санчо, — если вашей милости кажется, что я непригоден для губернаторства, тотчас же я откажусь от него. Потому что одна пылинка под ногтем души моей дороже мне, чем все мое тело, и простым Санчо я так же хорошо проживу на хлебе с луком, как и губернатором на куропатках и каплунах. Тем более, что пока мы спим, мы все равны, великие и малые, богатые и бедные. Если ваша милость вникнет в это, то увидит, что вы одни, милость ваша, навели меня на мысль губернаторствовать, потому что я так же мало знаю о губернаторстве островов, как и ястреб. И если вы думаете, что когда я сделаюсь губернатором, меня к себе унесет черт, я лучше хочу, как Санчо, попасть на небо, чем губернатором угодить в ад. — Клянусь Богом, Санчо, — сказал Дон Кихот, — за одни эти последние слова, которые ты сказал, я считаю, что ты заслуживаешь быть губернатором тысячи островов. У тебя хорошие природные наклонности, без которых никакая наука не поможет. Поручи себя воле Божией и старайся не ошибаться в первоначальном намерении. Я хочу сказать, имея всегда в душе твердое и непреклонное желание быть справедливым во всех делах, которые тебе представляются, потому что небо всегда благоприятствует добрым стремлением. А теперь пойдем обедать, так как я думаю, что герцог и герцогиня уже ждут нас. Глава 44. О том, как Санчо Панса уехал на губернаторство, и о странном приключении, случившемся в замке с Дон Кихотом. Говорят, что в подлинном оригинале этой истории читается, что Сид Амед, дойдя до настоящей главы, которую его переводчик перевел не так, как автор ее написал, обращался к самому себе с чем-то вроде жалобы на то, что он взялся за такую сухую историю, поставленную в такие узкие рамки, как история Дон Кихота, так как ему представлялось, что он должен всегда говорить в ней лишь о Дон Кихоте и о Санчо, не отваживаясь пускаться в отступление и другие эпизоды более серьезные и занимательные. И он говорил, что если ум, рука и перо вечно заняты описанием одного и того же предмета, и приходится говорить устами лишь немногих лиц, это труд невыносимый, плоды которого не идут на пользу автора, и потому, чтобы избежать этого неудобства, он в первой части обратился к выдумке нескольких новелл, какими были «Безрассудно любопытный» и «Повесть о пленном капитане», которые, как бы отделены от истории в то время, как остальные рассказанные там случаи произошли с самим Дон Кихотом и не могли быть опущены. Он подумал также, говорит он, что многие, сосредоточив свое внимание на подвигах Дон Кихота, не уделяют его вовсе повестям и пробегут их или поспешно, или со скукой, не заметив ни их изящества, ни искусства, что, однако, выступило бы очень ярко, если бы эти повести появились отдельным изданием, не связанные с безумными выходками Дон Кихота и нелепостями Санчо. Итак, в этой второй части он не пожелал вставлять отдельных или вводных повестей, а только несколько эпизодов, которые, казалось, истекали из самих событий, действительно случившихся, и даже и те в ограниченном количестве, не тратя больше слов, чем требовалось для объяснения их. А ввиду того, что он ограничивает себя и сдерживается в узких пределах повествования, имея достаточно способностей и дарований ума, чтобы рассуждать о целой вселенной, он просит не пренебрегать его трудом и воздать ему хвалу не за то, что он пишет, а за то, о чем он воздержался писать. И тотчас же он продолжает свою историю, говоря, что Дон Кихот, отобедав в тот день, когда он давал советы Санчо, вечером дал их ему написанными, чтобы он отыскал кого-нибудь, кто прочел бы их ему. Но едва он дал их Санчо, как тот их потерял, и они попали в руки герцогу, который передал их герцогине, и оба они вновь удивлялись как безумию, так и уму Дон Кихота. Итак, продолжая свои шутки, они послали Санчо еще в тот же вечер с большой свитой в местечко, которое для него должно было изобразить остров. Случилось, что тот, кому поручили это дело, был мажордомом герцога, очень умным и остроумным, а остроумие не может быть там, где нет ума. И тем самым, который так забавно, как было рассказано, сыграл роль графини Трифальди. С такими способностями, да к тому же, наставленный герцогом и герцогиней, как ему обращаться с Санчо, он изумительно справился со своей задачей. Итак, говорю я, случилось, что лишь только Санчо увидел мажордома, лицо его показалось ему точь-в-точь лицом Трифальди, и, обращаясь к господину своему, он сказал: «Сеньор, или пусть черт унесет меня отсюда, где я стою, как верующий праведный, или же ваша милость должна согласиться со мной, что лицо вот этого герцогского мажордома точь-в-точь лицо Долориды». Дон Кихот внимательно посмотрел на мажордома и, разглядев его, сказал Санчо: «Нет надобности, чтобы черт унес тебя, Санчо, ни как праведника, ни как верующего, хотя я и не знаю, что ты этим хочешь сказать, так как действительно лицо Долориды как есть лицо мажордома. Но из этого не следует, чтобы мажордом был Долориды, потому что если бы он был ею, в этом бы заключалось большое противоречие, и теперь не время производить подобные исследования, так как это завело бы нас в безвыходные лабиринты. Верь мне, друг, нам нужно очень настоятельно просить нашего Господа, чтобы он обоих нас избавил от злых колдунов и от злых волшебников». «Это не шутка, сеньор», — возразил Санчо, — «потому что я только что перед тем слышал, как он говорил, и мне казалось, что голос Трифальди звучит у меня в ушах. Хорошо, я буду молчать теперь, но не перестану все время внимательно следить, не откроется ли еще чего-нибудь, что подтвердит или уничтожит мое подозрение». «Так ты и должен поступать, Санчо», — сказал Дон Кихот. «И извести меня обо всем, что узнаешь в этом деле, и обо всем том, что случится с тобой на твоем губернаторстве». Наконец Санчо уехал в сопровождении множества народа, одетый в судейское платье, поверх которого еще был накинут широкий плащ из темно-коричневого волнистого камлота и в шапку из той же материи. Сидел он верхом на муле, на коротких стременах, а сзади него, по приказанию герцога, шел серый с блестящим вьючным седлом и шелковой сбруей. Санчо время от времени оборачивал голову, чтобы взглянуть на своего осла, в обществе которого он ехал до такой степени довольный, что не поменялся бы с германским императором. Прощаясь с герцогом и герцогиней, он поцеловал у них руки и получил благословение своего господина, которое тот дал ему со слезами, и Санчо принял его, всхлипывая. Предоставь, любезный читатель, доброму Санчо ехать счастливо и мирно, и жди две фанегас смеха, которые будут вызваны у тебя, когда ты узнаешь, как он себя вел на своей должности. А пока внимай сведениям о том, что случилось с его господином в ту ночь, потому что если ты и не рассмеешься над этим, по крайней мере губы твои искривит обезьянья улыбка, так как приключения Дон Кихота должны быть почтены или удивлением, или смехом. Итак, рассказывается дальше, что едва Санчо уехал, как Дон Кихот почувствовал свое одиночество. Если бы он мог отменить назначение Санчо на должность и отозвать его с губернаторства, он бы это сделал. Герцогиня заметила его печаль и спросила, отчего он такой грустный. Если из-за отсутствия Санчо в доме у нее довольно оруженосцев, дуэний и девушек, которые могут служить ему, исполняя малейшие его желания. — Совершенно верно, сеньора моя, — ответил Дон Кихот. — Отсутствие Санчо меня огорчает. Но не это главная причина моей видимой печали. Что же касается многих предложений, сделанных мне вашей светлостью, я только выбираю и принимаю доброе желание, с которым они были сделаны, а что до остального, умоляю вашу светлость согласиться и позволить, что в моей комнате я один был себе слугою. — Право, сеньор Дон Кихот, — сказала герцогиня, — это не должно быть так, потому что служить вам будут четыре из моих девушек, красивые, как цветы. — Для меня, — ответил Дон Кихот, — они не будут подобны цветам, а подобны шипам, которые вонзят в мою душу. Скорее они сумеют летать, чем войдут в мою комнату они или кто-либо похожий на них. Если же ваше высочество желает продолжать оказывать мне милости, хотя я и не заслуживаю их, оставьте меня поступать по-своему и позвольте за дверьми моей комнаты служить мне и себе самому, ставя этим преграду между моими желаниями и моим целомудрием. Я не хотел бы потерять этой привычки из-за щедрости, которую ваше величие желает оказать мне. Словом, я лучше буду спать одетый, чем допущу, чтобы кто-либо раздел меня». — Довольно, довольно, сеньор Дон Кихот, — ответил герцогиня. — Говорю вам, что дам приказание, чтобы в комнату вашу не влетела муха, а не то, чтобы вошла девушка. Не такой я человек, чтобы из-за меня омрачилась скромность сеньора Дон Кихота, так как теперь я хорошо вижу, что из числа многих его добродетелей ярче всех сияет стыдливость. «Раздевайтесь, ваша милость, и одевайтесь наедине, и по-своему, как и когда пожелаете. Никто вам в этом не помешает, потому что в вашей комнате вы найдете всю нужную утварь для потребностей того, кто спит с запертой дверью, чтобы никакая естественная надобность не принудила его отворять ее. Да здравствует тысячу веков великая Дульсинея Тобосская!» И да распространится имя ее по всему земному шару, так как она заслужила любовь столь доблестного и стыдливого рыцаря, и пусть благосклонное небо пробудит в душе нашего губернатора Санчо Панса желание скорее окончить бичевание свое, чтобы мир мог снова насладиться красотой столь знаменитой сеньоры. На это Дон Кихот ответил: «Ваше высочество говорили так, как и подобает вам, потому что в устах добрых сеньор ни одна женщина не должна быть плохая. И более счастливой, и более прославленной будет в мире Дульсинея от того, что ваше высочество ее похвалили, чем от всех похвал, которые могли бы уделить ей самые красноречивые люди в мире». — А теперь, сеньор Дон Кихот, — ответила герцогиня, — час ужина настал, и герцог, должно быть, уже ждет нас. Идемте, милость ваша, поужинаем и ложитесь пораньше, потому что путешествие, совершенное вами вчера в Кандаю, не было столь кратким, чтобы не причинить вам некоторого утомления. — Я не чувствую ни малейшего утомления, сеньора, — ответил Дон Кихот, — и мог бы поклясться вашей милости, что никогда во всей моей жизни не ездил на таком спокойном животном с таким прекрасным ходом, как к Клавеленью. Не знаю, что могло побудить Маламбруна расстаться столь быстроногим и превосходным конем и сжечь его так ни с того ни с сего. — Можно предположить, — ответила герцогиня, — что, раскаявшись в зле, сделанном им Трифальди и компании, а также и другим лицам, раскаиваясь в преступлениях, совершенных им в качестве колдуна и мага, он захотел уничтожить все орудия своего волшебства, и как главное из них, причинившее ему наибольшее беспокойство, потому что он на нем скитался из страны в страну, он сжег Клавеленью, чтобы пепел его, и победный трофей пергамента — увенчали доблесть великого Дон Кихота Ламанческого. Дон Кихот еще раз поблагодарил герцогиню и, поужинав, ушел к себе в комнату один, не согласившись, чтобы кто-либо вошел служить ему. Так сильно боялся он встретить повод, который бы побудил или принудил его утратить стыдливое целомудрие, хранимое им в честь своей дамы Дульсинеи, имея всегда перед собою в воображении добродетель Амадиса этого цвета и зеркало странствующих рыцарей. Он запер за собой дверь, разделся при свете двух восковых свечей, и в то время, как снимал чулки, о, злоключение, незаслуженное таким человеком, у него вырвались ни вздохи, ни что-либо другое, что могло бы бросить подозрение на чистоту его нравов, а около двух дюжин петель на его чулке, который стал похож на решетчатую ставню. Добрый сеньор нас страшно огорчился и охотно заплатил бы унцию серебра, если б мог тотчас же достать полдрахмы зеленого шелка, я говорю «зеленого», так как чулки его были зеленого цвета. Тут Бененхели, продолжая рассказ свой, восклицает: «О, бедность, бедность! Не знаю, какая причина побудила великого кардуанского поэта назвать тебя святым, непризнанным даром. Я хотя и мавр, но хорошо знаю из общения, которое я имел с христианами, что святость заключается в милосердии, смирении, в вере, послушании и бедности. Однако со всем этим скажу, что должен иметь очень много близкого с Богом тот, кто согласится довольствоваться тем, что он беден, если только это не та бедность, о которой один из величайших святых говорит. Владейте всеми предметами так, будто вы не владеете ими. И это называют быть нищим духом. Но ты — вторая бедность, именно та, о которой я говорю. Отчего ты предпочитаешь обрушиваться на идальга и людей знатного происхождения больше, чем на остальных? Зачем принуждаешь ты их самих чернить себе башмаки и устраиваешь так, что пуговицы на полукафтанах их бывают одни шелковые, другие волосяные, третьи стеклянные? Почему воротники их большей частью смяты, а не разглажены и не накрахмалены, из чего можно видеть, что употребление крахмальных и открытых воротников обычай давний? И он продолжает: несчастный и знатно рожденный, который дает маленькие подачки своей чести, плохо пообедав при закрытых дверях, делая лицемеркой зубочистку, с которой он выходит на улицу, не съев ничего, что могло бы заставить его чистить у себя в зубах. Несчастный тот, говорю я, честь которого до того пуглива, что он думает, будто за версту видна заплатка на его башмаках, пот на его шляпе, дыры на плаще его и голод в его желудке. Все это пришло на ум Дон Кихоту, когда петли его чулка порвались, и он утешился, увидав, что Санчо оставил ему дорожные сапоги, которые он и решил надеть на следующий день. Наконец он улегся в постель, грустный и задумчивый, как вследствие того, что ему недоставало Санчо, так и вследствие непоправимого несчастья с его чулками, которые он бы охотно заштопал хотя бы шелком другого цвета, что и есть величайший признак нужды, испытываемой бедствующим Идалька. Он потушил свечи, но было жарко, и он не мог заснуть. Встав с постели, Дон Кихот приоткрыл немного решетчатое окно, выходившее в прекрасный сад, и, открывая его, он услышал и заметил, что в саду ходят люди и разговаривают. Стал он внимательно прислушиваться, а бывшие в саду возвысили голос так, что он мог различить следующие слова. «Не проси, Эмеренси, чтобы я спела что-нибудь. Ты ведь знаешь, что с той минуты, как этот чужеземец явился в замок, и глаза мои увидели его, я уже не могу петь, а только могу плакать, и тем более не могу петь, что сон госпожи моей скорее чуткий, чем крепкий, а я за все сокровища в мире не хотела бы, чтобы она нас застала здесь». Но даже допустив, что она будет спать и не проснется, зачем мне петь, если новый этот Эней, явившийся в наши края только для того, чтобы посмеяться надо мной, не проснется и не услышит моего пения? «Не заботься об этом, Альтисидора, друг», — ответили ей, — «потому что, без сомнения, герцогиня и все в доме теперь уже спят, исключая лишь повелителя твоего сердца и смутителя души твоей, так как я сейчас слышала, что он открыл решетчатое окно свое, и, следовательно, он не спит. Спой, скорбящая моя, сладким и тихим голосом под звуки арфы. Если же герцогиня нас услышит, мы можем свалить вину на жару». «Дело не в этом, о Эмеренсия», — ответила Альтисидора, — «а в том, что я не желала бы, чтобы мое пение обнажило мое сердце, и чтобы те, которым неведома могучая сила любви, сочли меня за легкомысленную и несдержанную девушку. Но пусть будет, что будет. Лучше краска стыда на лице, чем рана в сердце». С этими словами она стала очень нежно наигрывать на арфе. Услышав это, Дон Кихот был поражен, так как в ту же минуту у него промелькнуло в голове бесконечное множество приключений подобного же рода с окнами, решетками и садами, с пением, признанием в любви и обмороками, о чем он читал в своих головокружительных рыцарских книгах. Тотчас же он вообразил себе, что какая-нибудь из девушек герцогини влюбилась в него, а скромность вынуждает ее держать эту свою любовь в тайне. Он боялся, что не устоит против нее, но мысленно решил не дать себя победить. Итак, поручив себя всем сердцем и всей душой своей сеньоре Дульсинее Тобоской, он решил слушать музыку. А чтобы дать им знать, что он стоит у окна, он притворно чихнул. И это очень обрадовало девушек, так как они ничего другого не желали, как только чтобы их услышал Дон Кихот. Наладив и настроив арфу, Альтисидора запела следующий романс. «О ты, что меж простынь голландских, в постели мягкой растянувшись, по весь свой рост лежишь и крепким спишь сном от ночи до рассвета. Из всех ты рыцарей рожденных, в Ла-Манче самый храбрый, сильный, и больше чтим и драгоценней, чем все сокровища Востока. Склони свой слух к скорбящей деве, цвела она беспечно, мирно, пока огонь твоих двух солнцев, очей твоих, не сжег ей душу. Искал свои ты приключения, нашел чужие ты страдания. Наносишь раны ты, лекарства ж от них больной ты дать не хочешь. Скажи мне, юноша отважный, дай Бог тебе во всем удачу. В степях ли Ливии воспитан, в горах ли Хака отдаленных был вскормлен грудью ты змеиной? И были няньками твоими стремнины дикие и скалы, дубрав косматых мрак и ужас? Гордиться может Дульсинея, та дева тучная с румянцем, что сердце яростное тигра, она смягчить твое сумела. Зато ее и будут славить от Хинареса до Харамы, от Таха вплоть до Мансереса, от Пасуэрга до Орланса. Охотно с ней я поменялась, в придачу ей еще дала бы свой наилучший, самый пестрый наряд с бахромкой золотою. О, если б я в твоих объятиях лежать могла, или хоть стоять бы вблизи твоей постели, щеткой с твоих волос счищая перхоть. Но знаю, столь великой чести не стою я. С меня, смиренной, довольна, если б ты позволил погладить мне твои хоть ноги. О, сколько я тебе дала бы расшитых туфель и ермолок, штанов, как много из Камчатки, плащей голландских самых тонких. О, сколько я жемчужин крупных дала б тебе, сорех чернильный, им равных нет, и оттого их зовут единственными в мире. Нерон Ла-Манчи, не смотри ты с высот скалы твоей Торпейской на тот пожар, что в бедном сердце ты сам зажег и раздуваешь. Дитя я, птенчик нежный, лет мне всего 14, не больше, еще не стукнуло 15. Клянусь в том Богом и душою, стройна, прямая, не хромаю, и руки целые, без увечья, и точно лилии повисли из земли, касаясь мои косы. Что клюв орлиный рот мой, зубы, топазы желтые, немного приплюснут нос, красою этой я до небес могу хвалиться. А голос мой, и вот ты слышишь, как сладок он и как он звучен. Взяла и ростом я прекрасным, немного ниже он, чем средний, все эти прелести и чары добычей пусть твоею будут. Служанка здесь я, в этом замке, а имя мне — Альтисидора. На этом кончилось пение, тяжко раненой в сердце Альтисидоры, и началось смятение соблазняемого ею Дон Кихота, который, испустив слабый вздох, подумал про себя: «Какой я несчастный странствующий рыцарь, что ни одна девушка не может взглянуть на меня, чтобы не влюбиться! Какая горестная судьба несравненной Дульсинеи, которые не хотят дать спокойно насладиться моей беспримерной верностью! Что вам надо от нее, королевы? Зачем вы преследуете ее, императрицы? Отчего вы мучаете ее девушке 15 и 14 лет?» О, дайте, дайте, несчастный, торжествовать, радоваться и гордиться той судьбой, которую ей уделила любовь, подчинив ей мое сердце и отдав в ее собственность душу мою. Знаете же, влюбленная толпа, что для одной лишь Дульсинеи я мягок, как тесто, для нее я сахарное пирожное, для всех же остальных — кремень, для нее я мед, а для вас — колоцинтовый сок. Для меня одна лишь Дульсинея прекрасна, умна, целомудрена, изящна и знатного рода. Все же остальные некрасивы, глупы, легкомысленны и низкого происхождения. Принадлежать лишь ей и никому больше для этого природа послала меня в мир. Пусть плачет или поет Альтисидора, пусть приходит в отчаяние та мадам, из-за которой меня избили в замке очарованного Мавра, я должен принадлежать Дульсинее, вареный или жареный, чистый, благовоспитанный и целомудренный, наперекор могуществу всех волшебников на свете. И с этими словами он захлопнул окно, и, раздосадованный с тяжелым сердцем, точно с ним случилось какое-нибудь большое несчастье, он лег в постель. Где мы его пока и оставим, так как нас зовет великий Санчо Панса, желающий вступить на свое знаменитое губернаторство. Глава 45. О том, как великий Санчо Панса вступил во владение своим островом, и каким образом он начал там губернаторствовать. О ты, беспрерывный разведчик антиподов! Факел вселенной, око неба, сладостный двигатель кантемилоров, здесь Тимбрий, там Феб, то стрелок, то врач. Отец поэзии, изобретатель музыки, ты, который всегда восходишь, и хотя кажется, будто ты заходишь, но этого никогда не бывает. К тебе обращаюсь я, о солнце, при содействии которого человек порождает человека. Тебя призываю я оказать мне поддержку и осветить мрак ума моего, чтобы я мог во всех подробностях изложить рассказ о губернаторстве великого Санчо Панса, так как без тебя я чувствую себя слабым, робким и смущенным. Итак, я говорю, что Санчо Панса со всей своей свитой прибыл в местечко с населением около 1000 жителей, одно из самых значительных местечек, принадлежавших герцогу. Ему сообщили, что оно называется островом Баратария, потому ли, что действительно оно так и называлось, или же вследствие барато, или дешевой цены, по которой губернаторство досталось Санчо. Когда он подъехал к воротам обнесенного стенами города, ему навстречу вышел весь городской совет. Звонили в колокола, и жители проявили всеобщую радость. С большой торжественностью отвели Санчо в собор, чтобы воздать благодарение Богу, и с некоторыми комическими церемониями передали ему ключи города и признали его несменяемым губернатором острова Баратария. Одежда, борода, тучность и маленький рост нового губернатора удивили тех, которые не знали подкладки всей этой истории, и даже и тех, которые ее знали, а их было немало. Наконец, когда Санчо вывели из церкви, его привели к судейскому креслу, посадили на него, и мажордом герцога сказал ему: «Сеньор губернатор, здесь старинный обычай, что тот, кто вступает в обладание знаменитым этим островом, обязан дать ответ на поставленный ему вопрос, несколько запутанный и трудно разрешимый. Смотря по ответу, народ ощупает и определит пульс ума своего нового губернатора и сообразно с этим или радуется, или огорчается его приездом». В то время как мажордом говорил это, Санчо рассматривал ряд больших букв, выведенных на стене против его кресла, и так как он не умел читать, он спросил, что это за рисунки там, на стене. — Сеньор, — ответили ему, — на стене записан и отмечен день, в который милость ваша вступила во владение этим островом, и надпись это гласит: «Сегодня такого-то числа, такого-то месяца и года вступил во владение этим островом сеньор Дон Санчо Панса, и да насладится он им долгие годы. — А кого называют здесь Дон Санчо Панса? — спросил Санчо. — Вашу милость, — ответил мажордом, — потому что на остров не приезжал никакой другой Санчо, кроме того, который сидит на этом кресле. — В таком случае, брат, — ответил Санчо, — заметьте себе, что я вовсе не Дон, и никто во всем моем роду не был им. Зовут меня просто-напросто Санчо Панса, и Санчо звали моего отца, Санчо звали деда, и все мои предки были Панса, без добавки Дон или Доньи. Мне сдается, что на этом острове должно быть больше Донов, чем камней. Но довольно, Бог видит душу мою, и может случиться, если губернаторство мое продлится дня 4, я сумею выпалоть всех этих Донов, которые по своей многочисленности должны надоесть, как москиты. Пусть мне теперь предложит свой вопрос сеньор мажордом, и я ему отвечу, как сумею лучше, огорчится ли народ или не огорчится. В эту минуту в судебную залу вошли два человека, один одетый крестьянином, а другой — портным, потому что он держал в руках ножницы, и портной сказал: «Сеньор губернатор, я и этот крестьянин, мы пришли к вашей милости по той причине, что этот добрый человек вчера явился ко мне в мастерскую, так как я, с позволения присутствующих, патентованный портной, да будет благословен Бог». И, дав в руки мне кусок сукна, он спросил меня: «Сеньор, достаточно ли тут сукна, чтобы сделать мне из него шапку?» Смерив сукно, я сказал, что достаточно. Должно быть, он вообразил, как я полагаю, и, по-видимому, справедливо, что без сомнения я хочу украсть у него часть сукна, основывая это свое подозрение на собственной злобе и на дурном мнении вообще о портных. Поэтому он сказал мне, чтоб я хорошенько посмотрел, не хватит ли тут сукна на две шапки. Отгадав его мысли, я ответил, что да, хватит. А он, горцуя, все дальше на своем проклятом предубеждении, требовал все больше шапок, и я поддакивал ему, пока мы не дошли до 5 шапок. Теперь он как раз пришел за ними, и я отдавал их ему. Но он не хочет мне платить за работу, напротив, требует, чтобы я заплатил ему или вернул его сукно. — Все это так ли, брат? — спросил Санчо крестьянина. — Да, сеньор, — ответил крестьянин, — но пусть милость ваша прикажет ему показать те 5 шапок, которые он мне сшил. — Охотно, — ответил портной, — и тотчас же вынул из-под плаща руку. Он показал 5 шапочек, надетых на концах 5 его пальцев, и сказал: «Вот те 5 шапок, которые этот добрый человек требует от меня, и клянусь Богом и совестью моей, что у меня не осталось ни кусочка его сукна. И я дам мою работу на осмотр ремесленных инспекторов». Все присутствовавшие рассмеялись над многочисленностью шапок и над столь странной тяжбой. Санчо немного поразмыслил и сказал: «Мне кажется, что в этой тяжбе нет нужды. В долгом промедлении ее можно тотчас же решить по здравому смыслу. Итак, вот приговор мой. Портной теряет плату за работу, а крестьянин — сукно. Шапки же отдаются на пользу заключенных в тюрьме. И всему делу конец». Если следующий приговор Санчо относительно кошелька пастуха вызвал удивление присутствующих, этот его приговор возбудил в них смех, но приказание губернатора было приведено в исполнение. Затем на суд к нему явились 2 старика. Один держал в руках тростник в виде палки, а другой, не имевший ничего, сказал: «Сеньор, этому доброму человеку я дал несколько времени тому назад взаймы 10 червонцев золотом, желая оказать ему одолжение и сделать доброе дело с условием, чтобы он вернул мне деньги, когда я их спрошу у него. Много времени прошло, и я не спрашивал их, чтобы не поставить его в еще более затруднительное положение, чем то, в котором он находился, когда я одолжил ему эти деньги. Но так как мне казалось, что он немало не заботится о возвращении мне долга, я напоминал ему о нем раз и несколько раз. Однако он не только не возвращает мне денег, но даже отказывается от своего долга и говорит, что я никогда не давал ему взаймы указанных 10 червонцев. И если я их и давал ему, то он уже вернул мне их. У меня нет свидетелей ни того, что я давал ему деньги, ни того, что он вернул их мне, так как он их и не возвращал. Если же он присягнет, что вернул их мне, я готов простить ему долг здесь и перед Богом. — Что ответите вы на этот добрый старик с палкой? — спросил Санчо. — Я признаю, сеньор, — сказал старик, — что он дал мне взаймы деньги. Но, милость ваша, опустите ваш жезл, потому что, раз он требует моей присяги, я готов присягнуть, что действительно и на самом деле отдал и вернул ему его деньги. Губернатор опустил свой жезл, а старик с палкой, передав ее другому старику, чтобы он ее подержал, пока он присягнет, словно она его очень затрудняла, тотчас же положил руку на крест жезла и присягнул в том, что действительно получил взаймы те 10 червонцев, которые теперь у него требуют, но он отдал их из рук в руки своему взаимодавцу, а тот по невниманию снова требует их у него. Услыхав это, великий губернатор спросил взаимодавца, что возразит он на слова своего противника. Тот ответил, что, вероятно, должник его сказал правду, так как он считает его за честного человека и доброго крестьянина, и что, быть может, он забыл, как и когда ему вернул деньги, но с этого времени впредь он никогда ничего не будет с него требовать. Должник взял у взаимодавца свою палку и вышел с опущенной головой из суда. Санчо, увидав это и то, что он, не сказав ни слова, ушел, а также увидав кротость истца, склонил голову на грудь и, положив указательный палец правой руки на брови и нос, просидел так, словно задумавшись некоторое время, и затем поднял голову и приказал вернуть старика с палкой, который уже ушел. Его вернули, а Санчо, увидав его, сказал ему: «Дайте-ка мне, добрый человек, эту палку. Она мне нужна». «Очень охотно», — ответил старик. «Возьмите, сеньор», — и передал ему палку. Санчо взял ее и, отдавая второму старику, сказал: «Идите себе с Богом, теперь вы получили свои деньги». «Получил, сеньор?» — спросил старик. «Ну разве эта тростниковая палка стоит 10 червонцев?» «Да», — сказал губернатор. «Если же нет, я самая большая тупица в мире, и теперь видно, будет довольно ли у меня мозгов, чтобы править хоть целым королевством». И он приказал тут же на глазах у всех сломать и расколоть палку. Так и сделали, и внутри ее нашли 10 червонцев золотом. Все были крайне изумлены и сочли своего губернатора за нового Соломона. Его спросили, как он узнал, что в этой палке спрятаны 10 червонцев, и он ответил, что когда старик перед присягой отдал своему противнику палку, а затем присягнул, что он действительно и на самом деле отдал ему свой долг, и, присягнув, тотчас же взял у него обратно палку. Тогда ему пришло на ум, что должно быть в палке требуемые деньги. Из этого, — сказал он, — можно вывести заключение о тех, которые правят, что хотя они и были бы глупцами, их решениями иногда руководит Бог. А кроме того, он однажды слышал, как сельский их священник рассказывал о подобном же случае, и у него такая хорошая память, что если бы он не забывал всего того, что желал бы помнить, лучшей памяти не найти на всем острове. Словом, один старик ушел пристыженный, а другой получил свой долг. Присутствующие же были изумлены и тот, кто записывал слова, действия и движения Санчо, не мог решить, считать ли и выдавать его за глупца или за умного. Лишь только кончилась эта тяжба, на судбище явилась женщина, крепко державшая человека, одетого как богатый пастух, и громко кричала: «Правосудие, сеньор губернатор, правосудие! Если я его не найду на земле, я пойду искать его на небе. Сеньор губернатор души моей, этот вот злой человек набросился на меня среди поля и воспользовался моим телом, как если бы это была плохо вымытая тряпка. И, о, несчастная я, он отнял у меня то, что я берегла более 23 лет, защищая мое сокровище от мавров и христиан, от земляков и чужестранцев, и всегда была я тверда, как пробковое дерево, и сохраняла себя в целости, как саламандра в огне или как шерсть на терновнике, для того, чтобы этот добрый человек явился теперь ощупывать меня своими чистыми руками. Надо еще исследовать, чистые ли руки этого ухаживателя или нет», — сказал Санчо, и, обратившись к тому человеку, спросил его, что может он сказать и ответить на обвинение этой женщины. А он весь смущенный ответил: «Сеньоры, я бедный свинопас, и сегодня утром вышел из этого местечка, продав 4, будь сказано, с вашего позволения, свиней, и за них с меня взяли пошлинами и вымогательствами немногим меньше, чем вся их стоимость. Возвращаясь к себе в деревню, я встретился на дороге с этой доброй дуэньей, и дьявол, который все запутывает и перепутывает, устроил так, что мы с ней позабавились. И я ей заплатил, что следовало, а она осталась недовольна и, схватив меня, не отпустила, пока не привела в суд. Она говорит, что я взял ее силой, и лжет, клянусь присягой, которую я готов принять и приму. Вот вам вся правда. И я ни на волос не отступил от нее». Тогда губернатор спросил его, есть ли у него при себе несколько денег серебром. Пастух ответил, что есть около 20 дукатов в кожаном кошельке за пазухой. Санчо велел ему достать этот кошелек и со всем содержимым передать его истице. И он весь дрожа так и сделал. Женщина взяла кошелек и, отвесив 1000 низких поклонов кругом и моля Бога за жизнь и здоровье сеньора-губернатора, который так заботится о бедных сиротах и девушках, радостно ушла с судбища, крепко держа кошелек обеими руками, хотя сперва посмотрела, действительно ли там есть серебро. Едва вышла она, как Санчо сказал пастуху, который уже ручьями проливал слезы, и глаза и душа которого устремились вслед за кошельком его: «Идите, добрый человек, за этой женщиной и отнимите у нее кошелек, желает она или нет, и вернитесь с нею сюда!» Говорил он это не дураку и не глухому, потому что пастух вскочил тотчас же, как молния, и побежал исполнять то, что ему было приказано. Все присутствующие удивились и с нетерпением ждали конца этой тяжбы. Немного спустя вернулись человек и женщина, еще крепче схватившись и сцепившись друг с другом, чем в первый раз. У нее был поднят подол, в котором она прятала кошелек, а пастух силился отнять его у нее. Но это казалось невозможным, так как сильно защищалась женщина, громко кричавшая: «Правосудие! Перед Богом и людьми! Посмотрите, милость ваша, сеньор губернатор, до чего дошло бесстыдство и дерзость этого злодея! Он среди народа, посреди улицы, хотел отнять у меня кошелек, который ваша милость приказала ему отдать мне. Отнял он его у вас?» — спросил губернатор. «Как отнял?» — ответила женщина. — Я скорее дала бы отнять жизнь свою, чем кошелек. Нашли какую малютку! Других бы котов пришлось наускивать на меня, а не этого несчастного замараху. клещами и молотками, стамесками и долотами нельзя было бы вырвать у меня из рук этот кошелек, даже и львиным когтям. Скорее можно было бы вырвать у меня душу из середины тела. — Она права, — сказал мужчина, — и я признаю себя побежденным и утомленным, и сознаюсь, что у меня не хватит силы отнять у нее кошелек. С этими словами он ее оставил. Тогда губернатор сказал женщине: — Покажите, почтенная и доблестная женщина, этот кошелек. Она тотчас же подала ему кошелек, а губернатор вернул его пастуху и сказал столь сильной, но не изнасилованной: — Сестра моя, есть ли вы то же мужество и ту же храбрость, которую вы проявили теперь, защищая этот кошелек, хотя бы наполовину проявили, защищая свое тело, силы Геркулеса не хватило бы изнасиловать вас. Ступайте себе с Богом и в добрый час, и не показывайтесь на всем этом острове и на 6 миль в его окружности под страхом наказания 200 ударов бичом. Уходите тотчас же, говорю я, шарлатанка, бесстыдница и обманщица. Женщина испугалась и ушла с опущенной головой и очень недовольная. А губернатор сказал пастуху: — Добрый человек, идите себе с Богом в вашу деревню с вашими деньгами отныне впредь. Если не хотите лишиться их, постарайтесь, чтобы вам не приходило на ум забавляться с кем бы то ни было. Пастух поблагодарил его как нельзя лучше и ушел, а присутствующие пришли опять в изумление от решения и приговоров нового своего губернатора. Все это было отмечено его летописцем и немедленно сообщено герцогу, который с большим нетерпением ожидал о нем известий. Но оставим теперь доброго Санчо, так как мы очень спешим к его господину, встревоженному пением Альтисидоры. Глава 46. Об ужасном испуге, причиненном Дон Кихоту колокольчиками и кошками во время любовного приключения влюбленной в него Альтисидоры. Мы оставили великого Дон Кихота, погруженного в мысли, вызванные у него влюбленной в него Альтисидоры. Он лег в постель с этими мыслями, но они, точно блохи, не давали ему ни на минуту ни уснуть, ни отдохнуть. К этому присоединилась еще и забота о чулках, которые отказывались служить ему. Однако, так как время быстротечно и нет той преграды, которая могла бы удержать его, оно неслось верхом на часах, и быстро настало утро. Увидев это, Дон Кихот покинул мягкую перину, проворно облегся в замшевый свой наряд и надел дорожные сапоги, чтобы скрыть злоключение с чулками. Поверх всего он накинул ярко-красный плащ, на голову надел зеленую бархатную шапочку с отделкой из серебряного галуна, через плечо перекинул перевязь со своим добрым острым мечом. Взял в руки большие четки, которые всегда имел при себе, и очень торжественной и важной походкой направился в залу, где герцог и герцогиня находились уже одетые и, казалось, ждали его. И когда он проходил через галерею, здесь стояла Альтисидора и другая девушка, ее подруга, нарочно поджидая его. Лишь только Альтисидора заметила Дон Кихота, она сделала вид, что падает в обморок, но ее подруга подхватила ее на руки и стала быстро расшнуровывать ей платье. Увидев это, Дон Кихот, подойдя к ним, сказал: — Я уже знаю, какая причина этих припадков. — Но я не знаю ее, — ответила подруга Альтисидоры, — потому что Альтисидора — самая здоровая девушка из всего здешнего дома, и я никогда не слышала от нее ни единого «ах» во все время, что я ее знаю. Пусть настигнет гибель всех странствующих рыцарей, сколько бы их ни было на свете, если они все такие неблагодарные. Уходите, милость ваша, сеньор Дон Кихот, потому что бедная девушка не придет в себя, пока ваша милость здесь. На это Дон Кихот ответил: «Устройте так, милость ваша, сеньора, чтобы этой ночью мне в комнату положили лютню, и я, насколько сумею, утешу эту огорченную девушку, так как при начале любви быстрое разочарование является обыкновенно хорошо испытанным средством». И с этими словами он ушел, чтобы не возбудить подозрения в тех, которые увидели бы его там. Не успел он отойти, как упавшая в обморок Альтисидора, придя в себя, сказала своей подруге: «Нужно будет положить ему в комнату лютню. Наверное, Дон Кихот желает нам сыграть что-нибудь, и музыка эта будет неплохая, раз она исходит от него». Они тотчас же отправились к герцогине сообщить ей о случившемся, о том, что Дон Кихот просил лютню. Герцогиня весьма обрадовалась этому и сговорилась с герцогом и со своими девушками сыграть с рыцарем шутку, которая была бы скорее смешной, чем опасной. И очень довольные они стали ждать ночи, наступившей так же быстро, как наступил день. Герцог и герцогиня провели его в приятных разговорах с Дон Кихотом. И герцогиня в этот день действительно и на самом деле отправила одного из своих пажей, того, который в лесу играл роль очарованной Дульсинеи, к Тересе Панса с письмом к ней ее мужа Санчо Панса и с узлом платья, которое он оставил, чтобы ей переслали его. И герцогиня поручила пажу подробно сообщить ей обо всем, что у него произойдет с Тересой. После того, как это было сделано и наступило 11 часов ночи, Дон Кихот нашел в своей комнате гитару. Он настроил ее, открыл решетчатое окно и услышал, что в саду ходят люди. Проведя пальцами по струнам гитары и окончательно настроив ее как можно лучше, он откашлялся, прочистил себе горло и тотчас же несколько сиплым, хотя и верным голосом спел следующий романс, который он сам в тот же день сочинил. «Часто мощь и сила страсти с петель душу нам срывает, ей орудием служит праздность и досуг ей помогает. Есть одно противоядие от любовного томления — шить, вязать, искать в работе и в занятиях исцеление. Пусть все девушки, что склонны выйти замуж, так и знают их приданное, их скромность, и она их украшает. Всякие странствующие рыцари, все в дворцах, что обитают, — с легкомысленными шутят в жены, скромных выбирают. Хоть порою у хозяйки с гостем страсть мелькнет от скуки, но закат той страсти близок, он наступит в час разлуки. А любовь, что нынче вспыхнет и уж завтра угасает, никогда следов глубоких на душе не оставляет. Как картину на картину рисовать не подобает, так и образ той, что любишь, остальных всех вытесняет. Врезан в сердце столь глубоко Дульсинеи лик прекрасный, что его стереть и сгладить был бы труд совсем напрасный. Ярко светит постоянство, дух влюбленных возвышает, в единении с любовью чудеса он совершает. Дон Кихот дошел до этого места в своем пении, которое слушали герцог и герцогиня, Альтисидора и почти все слуги замка, как вдруг из верхней галереи, выходившей как раз над самым окном Дон Кихота, спустили веревку, на которой было привешено более 100 бубенчиков, и тотчас затем вытряхнули большой мешок, наполненный кошками, у которых тоже были привязаны к хвостам бубенчики, только поменьше. Звон бубенчиков и мяуканье кошек произвело такой отчаянный шум, что даже герцог и герцогиня, которые изобрели эту затею, были поражены. А Дон Кихот, испугавшись, пришел в полнейший ужас. Случаю было угодно, чтобы 2 или 3 кошки в вскочили через окно к нему в комнату и метались здесь, из стороны в сторону, так что, казалось, точно целый легион дьяволов забрался сюда. Они потушили свечи, горевшие в комнате, и носились по ней, отыскивая себе выход. Веревка с привязанными к ней большими бубенчиками продолжала то опускаться, то подниматься, и большинство людей в замке, не зная, в чем дело, были перепуганы и изумлены. Дон Кихот поднялся, обнажил свой меч, стал наносить им удары по окну и громким голосом кричать: «Прочь, злобные волшебники! Прочь, сборище колдунов! Я Дон Кихот Ламанчский, против которого ваши злые намерения бессильны и недействительны!» И затем, повернувшись к кошкам, которые бегали по его комнате, он принялся наносить им удары. Они бросились к окну и выскочили из него, но одна, которую удары меча Дон Кихота уж очень теснили, прыгнула ему в лицо и вцепилась ему в нос зубами и когтями до того, что Дон Кихот от боли закричал изо всей силы. Услыхав это, герцог и герцогиня догадались, в чем дело, бросились к нему поспешно в комнату и, открыв ее бывшим у них ключом, увидели, что бедный рыцарь изо всех сил сражается, чтобы оторвать кошку, вцепившуюся ему в лицо. Войдя в комнату со свечами, они увидели неравную битву. Герцог хотел разнять сражающихся, но Дон Кихот громким голосом закричал: «Пусть никто не отнимает его у меня! Пусть дадут мне биться в рукопашном бою с этим демоном, с этим колдуном, с этим волшебником, потому что я сам покажу ему, кто такой Дон Кихот Ламанчский!» Но кошка, не обращая внимания на эти угрозы, рычала и цеплялась за него еще крепче. Наконец герцог оторвал ее и выбросил за окно, а Дон Кихот остался с расцарапанным лицом и не совсем неповрежденным носом, хотя и очень раздосадованный, почему не дали ему окончить битву, которую он так непреклонно вел с этим негодяем-волшебником. Послали за маслом де Апарисио, и сама Альтисидора лилейно белыми руками своими наложила повязку на все его раны и, накладывая ее, сказала тихим голосом: «Все эти несчастья случаются с тобой, рыцарь каменного сердца, за твой грех закостенелости и упрямства. Дай-то Бог, чтобы твой оруженосец Санчо забыл бичевать себя, и очарование не было снято с столь любимой тобой Дульсинеи, и чтобы ты никогда не мог насладиться ею и не разделил бы никогда с нею супружеского ложа, по крайней мере, до тех пор, пока жива я, которая боготворю тебя». На все это Дон Кихот не ответил ни слова, а только испустил глубокий вздох и тотчас растянулся на постели и поблагодарил герцога и герцогиню за их милость. И не потому, чтобы этот кошачий сброд с их бубенчиками и волшебством внушили ему страх, а потому что он увидел доброе намерение герцогской четы прийти ему на помощь. Герцог и герцогиня оставили его отдыхать и ушли, огорченные дурным исходом изобретенной ими шутки, так как они не думали, что приключение это могло обойтись так дорого и тяжело Дон Кихоту. Оно стоило ему 5 дней заключения в комнате и лежания в постели, где с ним случилось другое приключение, более приятное, чем последнее, но историк не хочет теперь рассказывать его, чтобы вернуться к Санчо Пансо, который оказался очень деятельным и забавным в своем губернаторстве. Глава 47 заключает в себе продолжение рассказа о том, как Санчо Пансо вел себя на своем губернаторстве. История повествует, что из суда Санчо повели в роскошный дворец, где в большой зале был накрыт королевский и очень изящный стол. Лишь только Санчо вошел в залу, заиграли гобои, и к нему подошли четыре пажа, чтобы подать ему умыть руки, что он и проделал с большим достоинством. Музыка умолкла, и Санчо сел на верхний конец стола, так как не было другого стула, а на всем столе не было другого прибора. Рядом с Санчо поместился стоя какой-то человек, который оказался потом доктором, а в руках у него был маленький жезл из китового уса. Сняли дорогую белую скатерть, которой были прикрыты фрукты и множество блюд с различными явствами, стоявшие на столе. Кто-то, на вид вроде студента, прочел благословение, паж надел на Санчо украшенный кружевами нагрудник, другой паж, исполнявший обязанности маэстри сала, подал ему блюдо с фруктами. Но едва Санчо проглотил кусок, как человек с маленьким жезлом прикоснулся им до блюда, которое с большой поспешностью унесли. Впрочем, маэстри сала тотчас же подал ему второе блюдо, и Санчо только что собрался отведать его, но прежде чем он успел прикоснуться к нему и взять в рот хоть кусочек, маленький жезл уже дотронулся до блюда, и его унесли с той же поспешностью, как и блюдо с фруктами. Увидав это, Санчо изумился и, окинув глазами всех бывших в зале, спросил, должен ли он обедать, как фокусник. На это человек с жезлом ответил ему: «Вы, сеньор губернатор, должны обедать так, как это принято и в обычае, и на других островах, где есть губернаторы. Я, сеньор, доктор, и получаю жалование на этом острове, чтобы состоять врачом при губернаторах, о здоровье которых я забочусь гораздо больше, чем о своем собственном, и днем, и ночью изучаю и исследую комплекцию губернатора, чтобы суметь вылечить его, если бы он заболел. Главная моя обязанность — присутствовать при обедах и ужинах губернатора и позволять ему есть лишь то, что, на мой взгляд, может быть полезно ему, и устраняя все, что, по моему мнению, может ему повредить и плохо подействовать на его желудок. Я велел унести блюдо с фруктами потому, что оно чрезмерно сырое, а блюдо с другими яствами я тоже велел убрать, так как это кушанье чрезмерно горячит, и в нем много пряностей, усиливающих жажду. А тот, кто много пьет, тратит и истребляет коренную влагу, составляющую суть жизни. В таком случае, вот то блюдо с жареными куропатками, которые, как мне кажется, очень вкусные, не может повредить мне. На это доктор ответил: «Куропаток сеньор губернатор не отведает, пока я жив». — «Но почему же?» — спросил Санчо. — «Потому что, — ответил доктор, — учитель наш Гиппократ, путеводная звезда и свет медицины, говорит в одном из своих афоризмов: «Omnis saturatio mala perdices autem pessima», что означает: «всякое пресыщение вредно, а вреднее всего пресыщение куропатками». — «Если это так, — сказал Санчо, — пусть же из всех блюд, стоящих здесь на столе, сеньор доктор выберет те, которые наиболее мне полезны и наименее вредны, и дайте мне их есть, не притрагиваясь к ним вашей палочкой, потому что, клянусь жизнью губернатора, и дай мне Бог насладиться ею, я умираю с голода, и отказывать мне в пище наперекор доктору, и что бы он там ни говорил, скорее значило бы отнять у меня жизнь, чем продолжить ее». — «Вы правы, милость ваша, сеньор губернатор, — ответил доктор. — Итак, по моему мнению, вашей милости не следует есть тех вот шпигованных кроликов, потому что кушанье это неудобоваримо для желудка. А эту телятину, если бы она не была вареная и тушеная, еще можно было бы вам отведать, но теперь никак нельзя». — «Вот то большое блюдо там дальше, — сказал Санчо, — от которого идет такой пар, мне кажется, что это ола подрида. При разнообразии овощей и говядины в таких ола подрида верно тут найдется что-нибудь вкусное и полезное для меня». — «Апсит, — сказал доктор. — Пусть подальше отыдет от нас столь дурная мысль. Нет ничего на свете менее питательного. Ола подрида. Пусть ею наслаждаются каноники, ректоры коллегий, гости на деревенских свадьбах. И да остается свободным от нее обед губернаторов, на котором уместны только самые утонченные и изысканные блюда. Причина этого та, что всегда, где б то ни было и кем бы то ни было, простые лекарства больше ценятся, чем сложные, так как в простых нельзя ошибиться, а в сложных легко можно, изменив количество тех предметов, из которых они приготовляются. Но я знаю, что сеньору-губернатору, если он желает сохранить и укрепить свое здоровье, следует теперь съесть сотню маленьких бисквитных трубочек и несколько тоненьких ломтиков айвы, и то и другое очень пользительно для желудка и способствует пищеварению. Услыхав это, Санчо откинулся на спинку кресла и, пристально устремив взгляд на доктора, серьезным тоном спросил его, как его зовут и где он учился. На это доктор ответил: «Зовут меня сеньор-губернатор доктором Педро Рессио де Агуэро, а родом я из местечка Тирте-Афуэра, который находится по правую руку, если идти из Каракуэлы в Альмодовар-дель-Кампо. Докторскую же степень я получил от Ассунского университета». На это Санчо, весь вспыхнув гневом, ответил: «Итак, сеньор доктор Педро Рессио де Маль Агуэро, родом из Тирте-Афуэра, местечко, находящегося по правую руку, если идти из Каракуэлы в Альмодовар-дель-Кампо, получивший ученую степень от Ассунского университета, вон отсюда сейчас, с глаз долой! А иначе, клянусь солнцем, я возьму дубину и так расправлюсь ею со всеми докторами, начиная с вас, что у меня ни один из них не останется на всем острове, по крайней мере, из числа тех, которые покажутся мне невеждами, потому что знающих, умных и осторожных докторов я поставлю выше головы своей и буду их чтить, как божественных людей. Повторяю опять, вон отсюда, Педро Рессио, в противном случае я возьму стул, на котором сижу, и разобью его вдребезги, а его голову, и пусть требует от меня отчета за это эн резиденция, так как я оправдаюсь, сказав, что сделал угодное Богу, лишив жизни дурного врача, который был палачом общества. И дайте мне что-нибудь поесть, не то берите назад ваше губернаторство, так как должность, которая не кормит того, кто занимает ее, не стоит и двух бобов. Доктор испугался, увидав, до какой степени рассердился губернатор. И только что он собрался уйти из залы, как в эту минуту раздался на улице почтовый рожок. И маэстро Сало, выглянув из окна, повернул голову и сказал: «Едет посланец от моего сеньора-герцога. Он везет, должно быть, какое-нибудь важное приказание». Гонец вошел в залу, весь запыхавшийся и в поту, и, вынув письмо из-за пазухи, передал его в руки губернатора. Санчо же отдал его мажордому, которому приказал прочесть надпись. Она гласила: «Дону Санчо Панса, губернатору острова Баратария, в собственные руки или в руки его секретаря». Услыхав это, Санчо спросил: «Кто же тут мой секретарь?» Один из присутствующих ответил: «Я, сеньор, потому что я умею читать и писать, и я бискаец». «С этим добавлением, — сказал Санчо, — вы могли бы быть секретарем самого императора. Откройте письмо и посмотрите, что там написано». Новоиспеченный секретарь так и сделал, и, прочитав письмо про себя, сказал, что речь идет в нем о таком деле, о котором надо переговорить наедине с губернатором. Санчо велел очистить залу так, чтобы в ней остались только мажордом и маэстро Сала. И когда доктор и остальные удалились, тотчас же секретарь прочел письмо, в котором говорилось следующее. «До моего сведения дошло, сеньор Дон Санчо Панса, что некоторые мои враги и враги этого острова намерены произвести яростное на него нападение, не знаю в какую ночь. Вам следует бодрствовать и быть на страже, чтобы не застали вас врасплох. Я знаю также от достоверных шпионов, что 4 переодетых человека пробрались в город, намереваясь убить вас, так как они опасаются вашего выдающегося ума. Откройте глаза, всматривайтесь в тех, кто явится говорить с вами, и не ешьте того, что вам предложат. Я озабочусь прийти вам на помощь, если бы вы попали в затруднительное положение, и во всем поступайте так, как этого можно ждать от вашего ума. Дано здесь, 16 августа, в 4 часа утра. Ваш друг — герцог». Санчо был поражен, а также присутствующие выражали свое удивление. Но губернатор обратился к мажордому, говоря: «То, что теперь нужно сделать, и сделать тотчас же, это посадить в тюрьму доктора Песио, потому что если кто-либо имеет в виду убить меня, так это он, да еще самым продолжительным мучительным способом — голодной смертью». «И мне также кажется, — сказал маэстро Сала, — что вашей милости не следовало бы ничего есть из всего, что наставлено здесь на столе, потому что это приношение монахинь, а, как принято говорить, за крестом стоит дьявол». «Не отрицаю этого, — сказал Санчо, — и теперь пусть мне дадут кусок хлеба и фунта 4 винограда, потому что в нем не может быть яда, и право, я не в силах выносить больше голода, если нам надо быть готовыми к битвам, которыми нам угрожают, то следует хорошенько подкрепить себя едой, потому что не сердце несет кишки, а кишки несут сердце. И вы, секретарь, ответьте герцогу, сеньору моему, и скажите, что все, что он приказывает, будет исполнено, не отступая ни на йоту от его приказания. И напишите еще от моего имени, что я целую руки сеньоры герцогини и умоляю ее не забыть послать с особым гонцом письмо мое и узел с платьем жене моей Тересе Панса. Я сочту это за великую милость с ее стороны и постараюсь служить ей всем, что только будет в моих силах. Попутно вы можете еще вставить в письмо, что я целую руку у моего господина сеньора Дон Кихота Ламанческого, чтобы он видел, что я благодарен за хлеб его. И вы, как хороший секретарь и хороший бискаец, можете добавить еще от себя все то, что пожелаете и что покажется вам уместным. А теперь пусть уберут эти скатерти и дадут мне поесть, а я уже справлюсь со всеми шпионами, убийцами и волшебниками, сколько бы их ни напало на меня и на мой остров. Между тем в комнату вошел паж и сказал: «Пришел крестьянин, который желает поговорить с вашей сеньорией о деле крайне важном, как он утверждает». «Что за странные люди, — сказал Санчо, — все эти просители? Возможно ли, чтобы они были столь глупы и не понимали, что в такие часы, как теперь, не время заниматься делами? Быть может, мы, правители, мы, судьи, не люди из плоти и костей, и нам не следует давать необходимого, требуемого природы и отдыха? Или же они желали бы, чтобы мы были сделаны из камня, мрамора? Клянусь Богом и моей совестью, если губернаторство мое продлится долго, а мне сдается, что этого не будет, я вразумлю многих из таких деловых людей. Но теперь скажите доброму этому человеку, пусть он войдет, только удостоверьтесь сначала, не из шпионов ли он и не из убийц ли моих». «Нет, сеньор, — — ответил Паш, — потому что он кажется хрустальной душой. Или я мало понимаю, или он такой хороший, как хороший хлеб. — Вам нечего бояться, — сказал мажордом, — потому что мы здесь все. — Нельзя ли было бы... «Маэстро Сало, — спросил Санчо, — теперь, когда тут нет доктора Педро Песио, получить мне поесть что-нибудь основательное и более питательное, хотя бы кусок хлеба и луковицу?» «Сегодня вечером ужин вознаградит вас за неимение обеда, и ваша светлость останется довольна, — сказал маэстро Сало. — Дай-то бог, — ответил Санчо. В это время вошел крестьянин с очень приятной наружностью, и на расстоянии тысячи миль легко было видеть, что он хороший и добрейший человек. Первым делом он спросил: — Кто здесь, сеньор губернатор? — Кто же может им быть, — ответил секретарь, — как не тот, кто сидит там на стуле. — В таком случае склоняюсь перед лицом его, — сказал крестьянин, — и, встав на колени, попросил у него руку, чтобы поцеловать ее. Но Санчо не допустил этого и велел ему встать и объяснить, что ему надо. Крестьянин так и сделал и сказал: — Я, сеньор, крестьянин, родом из Мигель-Тура, местечко в 2 милях расстояния от Сиудат-Реаль. — Что это, другой Тиртиафуэра? — спросил Санчо. — Но говорите, брат, я могу вам сказать, что очень хорошо знаю Мигель-Турра, и оно недалеко от моего села. — Дело в том, сеньор, — продолжал крестьянин, — что я женат милостью Божией и из дозволения и разрешения Святой Римско-католической церкви. У меня 2 сына-студента, из них младший готовится в бакалавры, старший — в лисенсиаты. Я вдовец, потому что жена моя умерла, или, вернее говоря, ее убил плохой доктор, который давал ей слабительное в то время, как она была беременна. И если Богу было угодно, чтобы она родила, и ребенок ее был сыном, он у меня готовился бы на доктора, чтобы он не мог завидовать своим братьям бакалавру и лисенсиату. — Так что, — сказал Санчо, — если бы ваша жена не умерла или если бы ее не убили, вы теперь не были бы вдовцом? — Да, сеньор, никоим образом не был бы им, — ответил крестьянин. — Быстро мы подвигаемся, — возразил Санчо. — Продолжайте, брат, теперь скорее время спать, чем заниматься делами. — И так я говорю, — сказал крестьянин, — что тот мой сын, которому предстоит быть бакалавром, влюбился в нашем же местечке в девушку по имени Клара Перлерина, дочь Андреса Перлерина, богатейшего земледельца, и это их имя, Перлеринос, перешло к ним от их предков, по той причине, что все в их роду паралитики. И чтобы скрасить свое имя, они называют себя Перлеринес. Но, говоря по правде, девушка та словно жемчужина Востока, и если посмотреть на нее с правой стороны, она похожа на полевой цветок. С левой она уже не так хороша, потому что тут у нее не хватает глаза, которого она лишилась от оспы. И хотя на лице у нее много больших оспин, но те, которые ее любят, говорят, что это не оспины, а могилки, в которых похоронены души ее поклонников. Она до того чистоплотна, что из опасения запачкать себе лицо держит нос, как говорится, вздернутым кверху, так и кажется, будто он убегает от ее рта. Тем не менее, она чрезвычайно хороша, потому что рот у нее очень большой, и если бы... не недостаток 10 или 12 передних и коренных зубов, этот рот мог бы считаться и сойти за один из самых красивых ртов. О губах я ничего не могу сказать, потому что они такие нежные и тонкие, что если было в обычае наматывать губы, из них мог бы выйти целый большой клубок. А так как у этих губ не тот цвет, который бывает обыкновенно у губ, они кажутся просто изумительными, потому что в них вкраплены голубые, зеленые и фиолетовые пятна. Да простит мне, сеньор губернатор, что я так подробно расписываю качество той, которая рано или поздно будет моей невесткой, потому что я к ней хорошо отношусь, и она не кажется мне некрасивой. — Рассказывайте, что хотите, — сказал Санчо. — Мне нравится живопись, и если б я пообедал, для меня не было бы лучшего десерта, как нарисованный вами портрет. — Этим могу служить вам, — сказал крестьянин. — Но придет время, и чего у нас нет, может оказаться. И я говорю, сеньор, что если б я мог описать изящество и высокий рост ее, вы бы удивились. Но не могу этого сделать по той причине, что она искривлена и горбата, и коленки подходят у нее к подбородку. Тем не менее, сейчас видать, что если бы она выпрямилась, ее голова достала бы до потолка, и она бы, наверное, уже отдала руку свою моему бакалавру, но только она не может протянуть ее, так как она сведена. Тем не менее, по широким и вогнутым внутрь ногтям можно видеть красоту и изящество ее рук. — Ну, хорошо, — сказал Санчо. — Обратите внимание, брат, что вы уже разрисовали ее с ног до головы. Чего же вы теперь хотите? Говорите, в чем дело. Без изворотов и обиняков, без болтовни и растягивания. — Я желал бы, сеньор, — ответил крестьянин, — чтобы ваша милость оказала мне такое благодеяние и дала мне рекомендательное письмо к отцу моей невестки, прося его, чтобы он согласился, и свадьба эта состоялась, так как мы с ним равны и по дарам судьбы, и по дарам природы, потому что, говоря вам правду, сеньор губернатор, мой сын одержим бесами, и не проходит дня, чтобы 3 или 4 раза не мучили его злые духи. От того, что он однажды упал в огонь, у него лицо все сморщилось, как пергамент, и глаза у него немного слезятся и гноятся, но душа его ангельская, и если б он не накидывался на себя и не бил себя кулаками, он был бы святой. — Не желаете ли вы еще чего-либо, добрый человек? — спросил Санчо. — Я желал бы еще одного, — сказал крестьянин, — только не осмеливаюсь сказать, но так и быть, не сгнивать же этому у меня в желудке, будь что будет. Говорю, сеньор, что я желал бы, чтобы ваша милость дала мне 300 или 600 червонцев в помощь для приданного моему бакалавру. Я говорю, в помощь для устройства собственного хозяйства, потому что наконец, надо им жить у себя, не подвергаясь неприятностям со стороны тести и тещи. — Подумайте, не желаете ли еще чего-нибудь, — сказал Санчо, — и пусть не удерживает вас высказать это ни робость, ни стыд. — Нет, больше ничего, — ответил крестьянин. Но не успел он проговорить этих слов, как губернатор встал, схватил стул, на котором сидел, и воскликнул: «Клянусь тем и этим, дон Уволень, грубый и необтесанный, что если вы сейчас же не уйдете отсюда и не скроетесь с глаз моих, я проломаю и раскалю вам голову вот этим стулом. Сын блудницы, плут, живописец черта, ты в такие часы приходишь просить у меня 600 червонцев? Откуда я их возьму, бездельник? И если бы я их даже имел, почему я дал бы их тебе, обманщик и болван? Что мне за дело до Мигель Тура и до всего рода Перлерипес? Ступай с глаз моих долой, — говорю я, — не то клянусь жизнью сеньора моего, герцога, я сделаю то, что обещал. Должно быть, ты вовсе не из Мигель Тура, а какой-нибудь плут, которого сам ад прислал сюда, чтобы искушать меня. Скажи ты мне, окаянный, еще нет и 1,5 суток, что я губернаторствую, А ты уже воображаешь, что у меня накопилось 600 червонцев? Маэстро Солодал знак крестьянину, чтобы он уходил. И тот это сделал и вышел из комнаты с опущенной головой и, по-видимому, боясь, чтобы губернатор не привел в исполнение своей угрозы, так как Плут очень хорошо сыграл свою роль. Но оставим Санчо с его гневом, и да будет мир всюду, и вернемся к Дон Кихоту, оставленному нами, с забинтованным лицом, занятому лечением кошачьих ран, которые не зажили у него в течение 8 дней. А в один из этих дней с ним случилось то, что Сид Амет обещает рассказать с точностью и правдивостью, с какими он привык передавать все происшествия этой истории, как бы они ни были незначительны. Глава 48. О том, что произошло у Дон Кихота с Доней Родригес, дуэней герцогини, а также и о других событиях, заслуживающих быть записанными и увековеченными. Чрезвычайно огорчен и раздосадован был тяжко раненый Дон Кихот с забинтованным лицом, отмеченным не рукой Божьей, а когтями кошки. Злоключение, присущее странствующему рыцарству. 6 дней провел он, никому не показываясь. За это время однажды ночью, когда он лежал с открытыми глазами и бодрствовал, размышляя о своих несчастьях и о преследованиях Альтисидоры, он услышал, что дверь его комнаты открывают ключом, и тотчас же вообразил себе, что влюбленная девушка пришла брать приступом его целомудрие и принудить его изменить верности, которую он обязан был хранить к своей даме Дульсинеи Тобоской. — Нет, — сказал он, поверив в действительность собственной фантазии, и сказал так громко, что его могли слышать. — Величайшей красавице в мире не удастся побудить меня перестать боготворить ту, образ которой врезан и запечатлен в середине сердца моего и в самых сокровенных моих недрах. Будь ты, сеньора моя, превращена в упитанную луком крестьянку или в нимфу золотого таха, ткущую из крученого золота и шелка ткани, и пусть Мерлин или Монтесинос держат тебя, где хотят, так как где б ты ни была, ты моя, и где б я ни был, я всегда был и буду твоим. В ту самую минуту, когда он договорил эти слова, отворилась дверь. Он встал на постели во весь свой рост, с ног до головы окутанный в одеяло из желтого атласа. На голове у него был большой ночной колпак. Лицо и усы забинтованы, лицо из-за кошачьих царапин, усы, чтобы они не растрепались и не обвисли. И в этом наряде он казался самым странным привидением, которое только можно было вообразить себе. Устремив глаза на дверь и ожидая, что войдет побежденная им и опечаленная Альтисидора, он увидел, что вошла почтеннейшая дуэния с белой, не спадающей складками вуалью, такой длинной, что она покрывала и опутывала ее с ног до головы. В левой руке дуэнья держала зажженную свечу, сгоревшую до половины, а правой рукой прикрывала от света свои глаза и без того защищенные очень большими очками. Шла она тихонько, осторожно передвигая ноги. Дон Кихот наблюдал за нею с своей сторожевой вышки, и когда он увидел ее одежду и заметил ее безмолвие, он подумал, что какая-нибудь ведьма или колдунья идет в этом наряде совершить над ним какое-нибудь злое дело, и он принялся поспешно творить крестные знамения. Видение приближалось, когда оно дошло до середины комнаты, оно подняло глаза и заметило, как торопливо крестится Дон Кихот. И если рыцарь испугался, видя эту фигуру, то фигура пришла в ужас, увидав его, так что едва она взглянула на него, такого длинного, желтого, окутанного одеялом всего в бинтах, обезображивающих его, она громко вскрикнула, говоря: «Иисусе, что это я вижу?» И от испуга выронила из рук свечу. Очутившись в темноте, она повернулась, чтобы уходить, но от страха запуталась в юбках и грохнулась на пол. Испуганный Дон Кихот сказал тогда: «Заклинаю тебя, привидение, или кто бы то ни было, откройся мне, кто ты и что тебе от меня нужно. Если ты, томящаяся душа, скажи, и я сделаю для тебя все, что будет в моей власти, так как я христианин-католик и охотно делаю всем добро. С этой целью и вступил я в орден странствующих рыцарей, которым принадлежу и обязанность которого делать добро распространяется также и на души, находящиеся в чистилище». Растерявшаяся Дуэнья, услыхав, что ее заклинают, по собственному страху догадалась о страхе Дон Кихота и ответила тихим и печальным голосом: «Сеньор Дон Кихот, если только милость ваша, Дон Кихот, я не призрак, не привидение и не душа из чистилища, как, должно быть, думает милость ваша. Я Донья Родригес, почетная дуэнья сеньоры герцогини, пришла к вам с одной из тех нужд, в которых ваша милость обыкновенно оказывает помощь. Скажите мне, сеньора Донья Родригес, — спросил Дон Кихот, — быть может, милость ваша пришла ко мне для какого-нибудь сводничества? Потому что заявляю вам, что я ни на что подобное не гожусь, благодаря несравненной красоте моей сеньоры Дульсинеи Тавоской. Словом, говорю вам, сеньора Донья Родригес, если милость ваша отложит и оставит всякие любовные поручения, можете пойти зажечь свою свечу, и когда вы вернетесь, мы поговорим с вами обо всем, что вам угодно и что доставит вам удовольствие, исключая, как я уже сказал, всяких нежных подзадориваний. «Чтобы я, сеньор мой, взяла какое-либо подобное поручение, — ответила Дуэнья, — плохо меня знает милость ваша. Да и годы мои еще не столь пожилые, чтобы я занималась такими ребячествами, потому что, слава богу, душа у меня еще держится в теле, и передние коренные зубы целы во рту, за исключением очень немногих, которых я лишилась из-за флюсов, столь обычных в этой Арагонии. Но подождите меня немного, милость ваша, я пойду зажгу свечу и вернусь рассказать о моих огорчениях вам, избавителю от всех бед в мире». И, не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты, где Дон Кихот остался ждать ее спокойный и задумчивый. Но тотчас же ему пришли на ум тысячи мыслей по поводу этого нового приключения. Ему показалось, что он плохо сделал, еще хуже рассудил, подвергаясь опасности нарушить обет, данный им своей даме. И он сказал себе: «Кто знает, не задумал ли столь коварный и хитрый дьявол обмануть меня с Дуэньей, так как он не мог этого сделать с императрицами, королевами, герцогинями, маркизами и графинями. Потому что много раз и от многих умных людей я слышал, что если он может, он скорее подсунет вам плосконосую, чем с греческим носом. И кто знает, не пробудят ли во мне это уединение, этот подвернувшийся случай, эта тишина желаний, которые спят во мне, и не заставят ли они меня на склоне лет пасть там, где я никогда не спотыкался. В подобных случаях лучше отступить, чем ждать сражения. Но, должно быть, я не в здравом уме, если думаю и говорю такие нелепости, потому что мыслимо разве, чтобы Дуэнья в белом головном уборе тучная и с очками на глазах, могла вызвать или возбудить какие-либо сладострастные желания хотя бы даже в самом развращенном сердце в мире. Да разве найдется на всем свете дуэния, у которой было бы здоровое тело? Найдется ли на земном шаре дуэния, которая не была бы навязчива, дерзка и жеманна? Итак, прочь ватага дуэний, бесполезных для какого бы то ни было человеческого удовольствия. О, как хорошо поступала та сеньора, о которой рассказывают, что у нее при входе в ее приемную красовались две деревянные фигуры дуэний с очками на глазах, и перед ними швейная подушечка, будто они сидят и работают. Эти статуи служили столь же хорошо для сохранения приличия в ее комнатах, как и настоящие дуэни. Говоря это, Дон Кихот встал с постели, намереваясь запереть дверь и не впускать Донью Родригес. Но как раз, когда он собрался запереть дверь, сеньора Родригес уже возвратилась, держа в руке зажженную свечу из белого воска, и, увидав вблизи Дон Кихота, укутанного в одеяло, с повязкой на лице и в ночном колпаке или ермолке на голове, она опять испугалась и, отступив шага на два, сказала: — В безопасности ли я, сеньор Дон Кихот, так как не считаю весьма благородным признаком, что ваша милость встала с постели? — То же самое и мне следовало бы спросить вас, сеньора, — ответил Дон Кихот. — Итак, я спрашиваю, в безопасности ли я от нападения и насилия? — От кого или против кого требуете вы этой безопасности для себя? — сказала Дуэнья. — Требую я ее от вас и против вас, — ответил Дон Кихот. — Потому что ни я ни из мрамора, ни вы ни из бронзы. И теперь не 10 часов утра, а полночь, и даже, я думаю, несколько больше, и находимся мы с вами в комнате более уединенной и замкнутой, чем, должно быть, была пещера, где коварный и отважный Ней насладился прекрасной и сострадательной Дидоной. Но дайте мне, сеньора, вашу руку, потому что я не желаю другого, большего удостоверения, чем собственное мое воздержание и целомудрие, и то, которое представляет мне столь почтенный головной ваш убор. Говоря это, он поцеловал правую свою руку и взял ее руку, которую она ему подала, проделав ту же церемонию. Тут Сид Амет вставляет в скобках замечание и говорит, что он клянется именем Магомета, что отдал бы лучшую из двух имеющихся у него мантий за то, чтобы видеть, как эти двое, взявшись за руки, прошли вместе от дверей к кровати. Наконец Дон Кихот лег на свою постель, а сеньора Родригес села на стул несколько поодаль от него, не снимая своих очков и не выпуская из рук свечи. Дон Кихот свернулся под одеялом и закутался в него так плотно, что только лицо осталось открытым. После того, как они оба успокоились, первый прервал молчание Дон Кихот, который сказал: — Теперь вы, милость ваша, сеньора Донья Родригес, можете изложить мне и излить передо мной все, чем наполнено огорченное ваше сердце и чем озабочен ваш ум, так как я выслушаю вас целомудренными ушами и помогу вам милосердными делами. — Верю этому, — сказала Дуэнья, — потому что от приятной и изящной наружности вашей милости нельзя было ждать ничего иного, как только такого христианского ответа. Дело в том, сеньор Дон Кихот, что хотя милость ваша и видит меня сидящей здесь на этом стуле и находящейся в самом сердце Арагонии, в одежде увядающей и беспомощной дуэньи, я родом из горной местности Авиедо и происхожу из семьи, которая находится в родстве с самыми знаменитыми семьями той местности. Однако несчастливая судьба моя и беззаботность моих родителей, которая привела их к раннему разорению, не знаю как и почему, были причиной того, что я должна была уехать ко двору в Мадрид. И здесь родители мои в миролюбивых видах, и чтобы уберечь от еще худших несчастий, устроили меня в качестве горничной у одной знатной сеньоры. Я должна сказать вам, милость ваша, что в изготовлении тонкой бахромы и в шитье белья никто не мог во всю мою жизнь превзойти меня. Родители мои оставили меня в услужении и вернулись к себе на родину, а несколько лет спустя они, должно быть, отправились на небо, так как они всегда были добрыми католиками-христианами. Я осталась сиротой, довольствуясь скудным жалованием и незначительными подарками, которые обыкновенно делают горничным во дворцах. Около этого времени влюбился в меня, к чему я не подала ему ни малейшего повода, один из оруженосцев, человек уже пожилой, с бородой и представительной наружностью, а сверх всего такой же идальго, как и король, потому что он был горец. Мы не умели вести наши любовные дела так скрытно, чтобы они не дошли до сведений моей сеньоры, которая, во избежание всяких сплетен, поженила нас с разрешения и одобрения святой матери Римской католической церкви. От этого брака у нас родилась дочь, чтобы отнять у меня всякое счастье, если когда-либо оно у меня было, не потому что я умерла от родов, которыми я разрешилась своевременно и благополучно, а потому что вскоре после рождения нашей дочери умер муж мой от приключившегося с ним испуга. И будь у меня время рассказать об этом вашей милости, я знаю, что вы очень удивились бы. Тут Дуэния начала горько плакать и сказала: «Простите мне, ваша милость, сеньор Дон Кихот, но я не в силах сдержаться, потому что всякий раз, что я вспоминаю моего несчастливца, слезы текут у меня из глаз. Помоги мне, Боже, с какой гордостью возил он мою сеньору позади себя на крупе могучего мула, черного как смоль, так как в то время еще не были в употреблении ни кареты, ни носилки, которые, как говорят, теперь в ходу, а сеньоры ездили на мулах, сидя сзади своих оруженосцев. Но одного не могу не рассказать вам, чтобы убедились вы в благовоспитанности и обходительности моего доброго мужа. При въезде в улицу Сантьяго в Мадриде, а эта улица несколько узкая, случилось, что как раз навстречу им шел столичный алькальд с двумя альгасилями впереди него. И так, лишь только мой добрый оруженосец увидел его, он повернул мула, готовясь сопровождать алькальда. Сеньора моя, сидевшая на крупе, сказала ему тихо: «Что вы делаете, несчастный? Не видите вы разве, что я здесь?» Из вежливости алькальд попридержал свою лошадь и сказал: «Поезжайте своей дорогой, сеньор, так как мне следовало бы сопровождать сеньору Донию Касильду». Это было имя моей госпожи. Тем не менее муж мой, держа шапку в руках, настаивал на том, чтобы ему сопровождать алькальда. Увидав это, сеньора, исполнившись гневом и досадой, вытащила большую булавку, или, я думаю, это было шило, и воткнула ему его в чресло, так что мой муж громко вскрикнул и до того скорчился всем телом, что вместе с госпожой своей упал на землю. Двое из ее лакеев подбежали, чтобы поднять ее, и то же сделал и алькальд с альгасилями. Ворота Гадалахара всполошились, я хочу сказать, вся бывшая там праздная толпа. Госпожа моя ушла пешком, а мой муж отправился в цирюльню, говоря, что у него насквозь проткнуты все внутренности. Слух об учтивости моего мужа наделал столько шума, что мальчишки бегали за ним по улицам, и из-за этого, а также и потому, что он был немного близорук, госпожа моя отказала ему от места. Это огорчение, не сомневаюсь в том, было причиной его смерти.